В 2:25 Бруно Фрай проехал мимо коттеджа, где жила Хиллари Томас. Туман укутал все вокруг, но все же можно было разглядеть, что все огни в доме погашены. Он проехал еще 2 квартала, поставил там фургон и пешком вернулся обратно, медленно, внимательно проверяя попадавшиеся автомобили. Вряд ли копы поставили ей охрану, но он не мог рисковать. Все машины оказались пусты, засады нет. Разумеется, она находилась в доме, он был уверен в этом, чувствовал ее запах. Сука. Ждет, чтобы он взял ее, а потом убил. Или сама хочет убить его. До сих пор она умирала без особых сложностей и возвращалась в новой телесной оболочке, притворившись совсем другой женщиной. Но умирала в любом своем воплощении, без борьбы. Однако на этот раз Кэтрин проявила себя настоящей тигрицей, поразительно сильной, храброй и коварной. Это что-то новое. И это ему не нравится. Он не стал открывать дверь кухни одним из ключей, которые вытащил у нее из сумочки, когда она приезжала на винодельню. Возможно, она поменяла замок, а если даже и нет, он все равно не сможет войти через дверь. Во вторник, когда он в первый раз обследовал дом, она была дома, и он обнаружил, что замки не отпираются, если ключ вставлен изнутри, поэтому не смог проникнуть внутрь и был вынужден повторить свою попытку в среду, 8 часов назад, когда она уезжала на званый ужин. Но сейчас она находилась внутри и, скорее всего, не только поменяла замки, но и заперлась на все засовы, охраняя свою цитадель от его вторжения. Фрай дошел до окна, выходившего в розарий. У него был с собой моток клейкой ленты. Он обклеил часть стекла поближе к задвижке, потом выдавил стекло и, просунув в образовавшееся отверстие руку, повернул задвижку. Окно открылось. Фрай очутился в доме. Тишина. Она умела воскресать из мертвых, но на этом и кончались ее сверхъестественные способности. Она не обладала даром ясновидения. Он находился у нее в доме, а она не знала об этом. Фрай ухмыльнулся. Достал из-за пояса нож и положил в правую руку. С маленьким фонариком в левой руке двинулся обследовать помещение. Всюду было темно и тихо. Он поднялся на 2-й этаж. Обошел 2 спален, но так и не нашел ничего интересного. Подойдя к последней спальне, подергал ручку. Она была заперта. Он нашел ее. Нашел Кэтрин! Фрай посветил фонариком в щель под дверью, за которой оказалось что-то громоздкое и должно быть очень тяжелое. От мысли, что она возвела баррикаду и, стало быть, боится, у него полегчало на душе. Пусть даже она нашла способ воскресать из мертвых, умирать все-таки не хочется. Или она чувствует, что однажды может и не воскреснуть. Уж он знает, как поступить с трупом, чтобы этого не случилось. Вырезать сердце, проткнуть деревянным колом, отрубить голову, набить рот чесноком. Должно быть, Кэтрин догадывается, что на этот раз он основательно подготовился, поэтому и сопротивляется с такой бешеной энергией, как никогда прежде. Тишина. Неужели она уснула? Нет, подумал Фрай, не может быть. Она слишком напугана. Наверное, сидит на кровати с пистолетом в руке. Он молча стоял в темноте, взвешивая свои шансы. Можно попытаться выломать дверь и сокрушить преграду, но это равноценно самоубийству. Она успеет прийти в себя и всадит в него добрую 12 пуль. Остается ждать, когда она выйдет из комнаты. Если он целую ночь бесшумно просидит в прихожей, Кэтрин не догадается о его присутствии. Вот тут-то он ее и схватит. Она и пикнуть не успеет. В четверг в 9:00 утра Хиллари проснулась от телефонного звонка. В комнате для гостей тоже стоял аппарат. Хиллари сняла трубку и узнала голос своего агента по рекламе. Он только что прочел в утренних газетах о ночном происшествии и был возмущен и встревожен. Прежде чем рассказать подробности, Хиллари заставила Уолли Топлиса прочитать ей газетную заметку и с облегчением убедилась, что там была лишь фотография и несколько абзацев текста. Содержание сводилось к тому немногому, что сообщил газетчикам лейтенант Клеменца. Имя Бруно Фрай не упоминалось, так же, как и мнение лейтенанта Говарда о ней, как о бессовестной лгунье. Она обо всем рассказала Уолли, и он пришел в бешенство. «Чёртов идиот! Если бы этот тупоголовый коп потрудился узнать у знакомых, что ты собой представляешь, он бы понял, что ты не способна на такую беспардонную ложь. Слушай, детка, я сам обо всем позабочусь. Заставлю их начать расследование». «Каким образом?» «Позвоню кое-кому». «Например?» «Начальник городской полиции тебя устроит?» «Конечно». «Он мне кое-чем обязан». «Кто 5 лет подряд устраивает ежегодные благотворительные концерты для полицейских? Кто обеспечивает бесплатное участие звезд Голливуда, популярнейших певцов и комиков?» «Ты?» «Черт меня побери, если нет!» «Но что же он может сделать, если один полицейский утверждает, что я все это придумала?» «У него мозги не в порядке». «Я слышала, что лейтенант Говард на хорошем счету». «Такая кадровая политика не делает им чести». «Тебе будет нелегко переубедить начальника. Особенно, если шериф графства Напа расскажет ему ту же историю. Фрай находился у себя дома и пёк пирожные. Этот шериф либо осел и говорил со слов кого-то из домашних Фрая, либо лгал. Может, он заодно с Фраем. Скажи это шефу полиции, и он пошлет тебя на медэкспертизу на предмет параноидальной шизофрении». «Если с полиции ничего не выйдет, — сказал Уолли, — я обращусь в частное агентство. Уж они-то разнюхают всю подноготную Бруно Фрая и вытащат на свет Божий все его темные делишки». «Наверное, это очень дорого». «Разделим расходы пополам». «Ну нет». «Да». «Это очень великодушно с твоей стороны, но великодушием тут и не пахнет. Ты исключительно ценное приобретение, мой ягнёночек. Ты приносишь мне солидные проценты. Так что считай, что я защищаю собственные интересы». «Чушь собачья. И ты это знаешь. Послушай, Уолли, подожди кого-либо нанимать. Второй детектив, лейтенант Клеменца, обещал сегодня заехать. Может, я еще что-то вспомню. Он, кажется, был склонен мне поверить, но его смутило свидетельство шерифа Лоренски. Подожди, пока я не увижусь с ним. А если ничего не изменится, наймем частного детектива». «Ну хорошо», — неохотно согласился Уолли. «Но тем временем я пришлю кого-нибудь». «Уолли, я не нуждаюсь в телохранителях». «Еще как нуждаешься». «Я вполне спокойно провела ночь и...» «Слушай, детка, я все-таки кого-нибудь пришлю. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Не спорь с дядюшкой Уолли. Если не захочешь впускать его в дом, пусть подежурит на улице». «Уверяю тебя, рано или поздно, — мягко произнес Уолли, — ты поймешь, что нельзя прожить одной. Всем нам приходится принимать помощь от друзей. Тебе следовало позвонить мне ночью». «Я не хотела тебя беспокоить». «Ах, вот как. Хиллари, я твой друг. Не позвонив, ты причинила мне куда большее беспокойство. Это все очень хорошо. Независимость, гордость и все такое прочее. Но не заходи слишком далеко, чтобы не надавать пощёчин тем, кто тебя любит». «Ну так что? Ты не прогонишь телохранителя?» Хиллари вздохнула. «Окей. Вот и отлично. Он явится где-нибудь в пределах часа. И не забудь позвонить мне сразу после разговора с Клеменца». «Хорошо». «Обещаешь?» «Обещаю». «До свидания, дорогая». «До свидания, Уолли. Большое спасибо».